Глава 50. «Давайте не будем все портить в последнюю минуту», — сказала Нора Таппану, который уже отпихнул сломанный магнитометр в сторону и принялся варварски сгребать лопатой песок и швырять его в тачку. «Мы археологией занимаемся, а не клад ищем», — напомнила она. Таппан замер, оперся на лопату и перевел дух. Кивнув, он вытер пот со лба. «Извините». «Вы правы. Думаю, правильнее всего будет сделать паузу и проанализировать ситуацию». «И речи быть не может», — возразил Таппан. «Мы почти у цели. Колумб же не остановился, чуть-чуть не доплыв до Нового Света, верно?» Нору одолевали противоречивые чувства. Оглядевшись, она увидела на всех лицах нетерпение. Загадочная магнитная активность, оставившая археологов без приборов и инструментов, исчезла так же внезапно, как и появилась, и пока не возвращалась. «Хорошо. Но, пожалуйста, давайте соблюдать правила». «Справедливое требование». «Нам нужен свет. Эмилио, установите прожекторы и включите генератор. А еще надо убрать из раскопа магнитометр, чтобы не мешал работать». Таппан прислонил лопату к стенке раскопа и помог тот перетащить устройство наверх. Подойдя к Норе, понаблюдал, как Виджил расставляет прожекторы вокруг ямы. Таппан больше ничего не говорил, однако радостное волнение окружало его, словно электрическое поле. Нора и сама испытывала целую гамму чувств. Сильнейшее любопытство, опаску, предвкушение. Без всякой подготовки раскапывать то, что скрывается под землей, это противоречит здравому смыслу. Однако Нора понимала, что Таппана теперь ничто не остановит. Да и ее саму охватил азарт первооткрывателя. «Полагаю, мы в шаге от величайшей археологической находки в истории», — тихо произнес Таппан. В этот момент солнце опустилось за горизонт. И команда притихла. Лос Гигантес, будто безмолвные часовые, окрасились алым в последних лучах заходящего солнца, а потом они стали темно-лиловыми. «Готово!» — Эмилио включил прожекторы, и раскоп залило ярким светом. «Не торопитесь», — предупредила Нора. «Слой за слоем. Как только что-то обнаружите, сразу прекращайте работу. Эмилио, вывозить песок на тачке будете вы. Сосредоточимся на четырех квадратах в центре. Внешние квадраты пока трогать не будем». В ярком сиянии прожекторов они молча взялись за работу. Слышно было только, как археологи орудуют совками, а Эмилио сгребает лопатой песок, бросает его в тачку и увозит наверх. Четыре квадратные ямы быстро набирали глубину. На бескрайнем ночном небе зажглись мириады звезд. Нора трудилась бок о бок с Тот и Таппаном и следила, чтобы они действовали методично и без спешки, аккуратно убирая мягкий сырой песок. «Стойте!» — резко скомандовала Нора. Все замерли. Нора занималась раскопками много лет, и у нее выработалось чутье на артефакты. По текстуре и плотности песка она угадывала, что под ним скрывается некий предмет. «Кажется, мы что-то нашли», — объявила Нора, отложив совок и взяв метелку. Все столпились вокруг нее. К этому моменту раскоп достиг глубины в 8 футов, и Норе вдруг стало не по себе, хотя обычно она клаустрофобией не страдала. Да вдобавок в этом влажном песке присутствовало много карбоната кальция, поэтому стены были крепкими, к тому же археологи по мере продвижения вглубь вколачивали подпорки. Из-за яркого света прожекторов тени в углах приобретали причудливые очертания. Нора замерла в нерешительности, и стоявший позади нее Таппан спросил. «Ну так мы посмотрим, что там». Нора сделала несколько фотографий, физически ощущая нетерпение Таппана. «Пожалуйста, дайте мне больше места». Коллеги нехотя отошли. Нора взмахнула кисточкой и увидела еще один слой песка. А потом что-то произошло, и под песчинками, покрывавшими неизвестный объект, зажегся странный зеленый свет, тускло озаривший лица стоящих вокруг. Нора помедлила, набираясь решимости, чтобы в последний раз взмахнуть кисточкой, и узнать, что скрывается под песком. Вдруг в небе раздался характерный шум вращающихся лопастей. Нора посмотрела в направлении источника звука и за световым валом, создаваемым прожекторами, увидела два быстро летящих черных вертолета. Дверцы открыты, наружу торчат станковые пулеметы. Будто гигантские птицы, вертолеты подлетели к месту раскопок с двух сторон, а затем потоки воздуха, отбрасываемые несущими винтами, подняли тучи песка, и этот слепящий вихрь поглотил и раскоп, и всех, кто в нем находился.